Темнота резким толчком буквально выплюнула меня на потрескавшиеся каменные плиты, напоследок крепко приложив боком об обломок строительного блока. Чтобы встать с грязного пола, пришлось постараться. Неожиданная и резкая боль выбила из колеи. Через какое-то время регенерация справится с повреждениями, но пока ощущения были далеко от приятных. Потирая рукой ноющий бок, я с наслаждением выругался. Как же меня утомили все эти пророчества, сикхеи, их проклятый меч, радужная госпожа, за которую я почему-то должен спасать ее мир. Бог-паразит вместе с его голодом. Совершенно бессмысленное и даже опасное занятие ругать богов, но хоть душу отвел. Я взял себя в руки и заставил внимательно оглядеться по сторонам. Маленький внутренний дворик, окруженный каменными стенами. Плиты пола густо усеяны каменными обломками. Кое-где возвышаются остатки разбитых колонн. А полуразрушенная чаша с мраморным крошевом в центре площадки, скорее всего, была когда-то фонтаном. Сквозь стыки плит пробивается редкая трава. В разрывах стен виднеются ветви местного неприхотливого кустарника. Что бы здесь ни произошло, серьезный бой или кто-то старательно крушил обстановку, это произошло довольно давно. В этом можно не сомневаться. Я сам не раз участвовал в подобном, и теперь уже нутром понимаю, где постаралось время или природа, а где приложили к разрушению руки разумные. Тишина стояла оглушающая. Не шуршали насекомые, не шебуршали зверьки, не перелетали с ветки на ветку птицы. Даже песок не поскрипывал под ветром, да и дуновение ветра я не ощущал. А вот это мне очень не нравится. Похоже, я слишком рано расслабился. Внутреннее ощущение тревоги не обмануло. Двор начал затягивать густой багровый туман. Он стелился по полу, медленно заполняя пространство дворика и делая непроглядным все вокруг. Кажется, неприятности продолжаются. А я уже размечтался, что все закончилось, и меня ждет простая и недолгая прогулка к обелиску, о котором говорил жрец. Я так и не понял, куда идти и что там делать, когда дойду. Пока во дворике было чисто, я видел 8 проходов, ведущих в разные стороны. Причем 3 из них сильно завалены камнями. Хорошо, если все проходы сходятся к одной точке, но так почти никогда не бывает. Судя по цвету тумана, противостоит мне та же тварь, что и в пустыне. Найган как-то там от лучей обжигающего света ему сильно досталось, и как бы ни был он силен, запас его прочности не бесконечен. Но я буду предполагать худшее, то, что тварь со временем регенерирует, и значит, время играет на его стороне. Лезть в каменный лабиринт активно не хочется. Исследуя коридоры и тупики, я потеряю время, которого у меня и так нет. Оглядывая дворик, я надеялся увидеть подсказку, но ничего не успел найти, а теперь и искать невозможно. Придется двигаться наугад и терять драгоценное время и инициативу. Блуждающий взгляд случайно скользнул по мечу, который я все еще держал в руке. Его лезвие переливалось светом, а руны на клинке время от времени вспыхивали, и окружающий туман словно бы отшатывался от меня, клубясь на границе сферы диаметром в 3 шагов. У меня возникла бредовая идея. Других вариантов нет. Я ничего не теряю, и, ощущая себя не совсем адекватным, я мысленно обратился к мечу. «Синерей, ты знаешь, куда нам идти дальше?» Я слабо представлял, как меч мне ответит, это только в сказках любят рассказывать про клинки, наделенные разумом и языком. А в жизни я с такими чудесами не сталкивался. В следующий момент я понял, что знаю, куда идти. Прямо и немного левее. Бредовая идея сработала. Удивление внутри всколыхнулось как-то лениво. Видимо, в глубине души я ожидал чего-то подобного, учитывая, чем заплатили сикхеи за создание этого меча. Один кузнец, ставший ножными для клинка, чего стоит. Не успел пройти и пару шагов в нужном направлении, как из тумана марева выстрелила щупальца мрака и попыталась обхватить ногу. Она словно заискрилась при пересечении границы сферы и сильно замедлилась, попав в свободное от тумана пространство. У меня возникло ощущение, что щупальце с трудом продавливается сквозь чистый воздух. Только благодаря этому я успел отдернуть ногу и рубанул мечом сгусток мрака. От удара меч ярко вспыхнул, и ожившая темнота, похожая на прыгнувшую змею, я даже пасть на конце успел рассмотреть, осыпалась на плиты серым прахом. Я еще не успел опомниться от первой атаки, как ко мне сразу ударил десяток щупалец. Противник действовал очень разумно, не оставляя ни одного шанса на спасение. Щупальца били одновременно с разных сторон. Жгуты тьмы летели в спину, лицо, руки и ноги. Я даже не пытался отмахнуться от всего, что мне угрожало, а сделал единственное, что могло еще меня спасти. Рванул вперед, на ходу отмахиваясь лишь от того, что мешало двигаться в выбранном направлении. Задержись я на месте, и все. Конец. От одномоментной атаки со всех сторон я не смогу ни уклониться, ни отбиться. Поэтому здесь и сейчас главная скорость и пространство для маневра. На ходу я призвал темный доспех, выпил зелье скорости. Бег сейчас мое единственное спасение. Спустя собственную вечность или всего каких-то несколько часов и последнюю выпитую склянку зелья исцеления, я стоял, опираясь спиной на стену, и старался перевести дыхание, одновременно выжидая, когда зелье подействует. Где-то там остался путь по двум ярусам храма, слившийся в одну бесконечную гонку среди тумана. Впереди ждал полузаваленный проход. Я мучительно размышлял, прорываться ли вниз здесь или попытать счастье у следующей арки в надежде, что там завал меньше. «Но и что же ты будешь делать дальше, смертный?» Язвительный голос демона гулко разнесся по коридорам. «Да, теперь мы еще и разговаривали». «Тебя убивать, что тут непонятного?» — с раздражением произнес я, разглядывая здоровенную каменюку, лежащую в центре завала. Я попытался прикинуть, если убрать этот валун, на котором держится основная часть завала, то действительно ли обломки поменьше уже не будут представлять для меня проблему? «Я не понимаю, зачем тебе это нужно, игрок? Это не твой мир, не твой народ и не твоя тайна. Уничтожь меч, сломай его, и все на этом закончится. Ты останешься жив, а мой господин щедро тебя наградит, одарив сокровищами десятков миров, встреченных им ранее на своем бесконечном пути». «А то, что с ними стало после его визита, я думаю, теперь знают лишь мертвецы», — пробормотал я под нос, все-таки приняв решение прорываться здесь. Меня уже ощутимо шатало. Последние часы в разуме слились в одно бесконечное марево, где я все время куда-то бежал, разрубая тянущиеся ко мне сотни пастей. Если бы не меч, я бы так и остался в том самом первом дворике. Все-таки эти пасти щупальца демона слишком быстры для меня. Атакуя одновременно, они то и дело наносили неглубокие, похожие на укусы раны. Тайвари определила, что в ранах остался яд, похожий на выделение ядовитого слизня. К сожалению, Тай не могла просто так постоянно синтезировать противоядие. Для этого ей необходимы реагенты. Так что без жизненной энергии, что вливал в меня через рукоять меч, я не мог бы продержаться так долго, и зелья исцеления закончились бы намного быстрее. Лезвие клинка вонзилось в камень, сразу же раскаляя место удара, а по поверхности глыбы зазмеились трещины. Оружие Сихеев без труда справлялось с камнями, и преодолеть завал было бы плевым делом, если бы не атаки демона. Стоило отвлечься, как из уже не столь плотного мрака, держащегося за черные защиты, выстрелило сразу три щупальца пасти. Я с трудом успел выдернуть меч из камня и полоснуть по одному из них. От второго увернулся, отдернув ногу. Стремясь лишить меня подвижности, демон бил в первую очередь по ногам. А вот третье пропустил, оно ударило в бок, заставив вскрикнуть от боли. Меч на возвратном движении разрубил тянущиеся ко мне пасти, но на боку все равно осталась рана ожог размером с кулак. Темный доспех давно себя исчерпал. «Не понимаю, почему ты упорствуешь?» Снова подал голос демон. Эта тварь говорила удивительно проникновенно. «Тебе не за что здесь сражаться. Положи меч и уходи». «Да пошел ты!» — с чувством произнес я, продолжая расковыривать камень и ожидая новой атаки. «Твои обещания так же пусты, как и твой господин. Нет никаких сокровищ из десятков миров, и никто не отпустит меня отсюда живым. Ты врешь, как и все подобные тебе. К тому же пророчества — это как судьба. С ними не спорят, а выполняют». Нельзя просто положить меч и сказать, что я ухожу. Демон и его хозяин, возможно, и не будут со мной возиться, если взять соответствующую клятву. Но меня покарает само пророчество. Сила, вложенная в него, — это вера и отчаяние миллионов детей песка. Именно это позволило ему воплотиться в жизнь, и оно неотвратимо и неизбежно перемелет дерзнувшего сопротивляться, не оставив даже шанса на спасение. И если уж волею хозяек судеб я оказался героем, то лучше, пытаясь исполнить предначертанное, погибнуть, чем столкнуться с последствием неправильного выбора. Так хоть есть шанс остаться в живых. Два новых щупальца, выметнувшихся ко мне из мглы, я срубил одним коротким и быстрым ударом. Ожидая этой атаки, я специально неглубоко вонзил меч в камень, и демон ударил именно туда, куда я и ожидал, в уже раненый бок. «Что, получил?» — злорадно усмехнулся я. Как бы не был силен мой противник, ему тоже изрядно досталось. Раньше он бил по мне сразу десятком сгустков мрака, теперь его хватало лишь на пару. «Зря радуешься, смертный. Моей силы хватит еще на целую сотню тебе подобных». «Ну-ну, это мы еще посмотрим», — сказал я, несколько раз прицельно пнув удерживающий завал валун. Мне удалось отколоть от камня достаточно много, и теперь валун ощутимо пошатывался, как последний зуб во рту столетнего старца, но упорно держался. Новая атака, только какая-то неубедительная. Всего одно щупальце, да и то отдернулось сразу же, стоило мне приподнять меч. «Ну, и кто из нас выдохся, демон?» Но мне не ответили, и голему понятно, противник копит силы для окончательной атаки. «Пламя хаоса, неужели я тут сдохну из-за одной проклятой каменюки?» Разозлившись, с размаху пнул валун. Вот всегда подозревал, что не надо психовать, целее буду. От моего удара каменная глыба, увлекая за собой камни, помельче поехала вниз, а я, не удержавшись на ногах, покатился по осыпи, матерясь во всю глотку. Ишкуину приходилось делать длительные перерывы между атаками. Слишком много сил было растрачено. Смена боевых форм, переход к храму Гросс, долгий поединок с игроком. Даже у него силы не бесконечные. Каждый удар меча уничтожал частичку слуги-пожирателя, причиняя невыносимую боль. Предыдущее воплощение погибели не было столь сильно и опасно. К счастью, Хаосит не полностью владел тем, что попало ему в руки, и использовал оружие богов кое-как. Но даже этих крох сил хватало, чтобы почти пробиться к цели. Но теперь все должно закончиться, и Ишкуин уже с нетерпением ждал момента, когда он вновь сможет окунуться в благословенную темноту, чтобы залечить свои раны. Темный аватар почти успел накопить достаточно сил для завершающей атаки. Дюжина его отростков готовилась нанести удар, но игрок неожиданно смог выбить каменную пробку и вместе с камнями провалился в проход, ведущий на третий ярус. Подобного спуска Ишкуин не ожидал и не успел ударить по скатывающемуся вниз игроку. К сожалению, храм Радужной Госпожи все еще сопротивлялся вторжению пожирателя, и чтобы пересечь границу ярусов, темному аватару необходимо потратить время и силы. На следующем ярусе не было каменных завалов, и обессиленному демону станет труднее остановить игрока. Если бы мог, Ишкуин грустно вздохнул, ему уже не хотелось ничего делать, но выхода нет. Воля господина должна быть исполнена во что бы то ни стало. Мрак всепоглощающий больше не помощник. Остается сменить боевую форму. Темный кукловод. Новая форма спустилась вниз, туда, где гниют кости того предыдущего носителя погибели. Там, на четвертом ярусе, при входе в алтарный чертог, они вновь встретятся с игроком. Я торопливо шел, оглядываясь по сторонам. Под ногами шелестели и ломались старые кости, которыми был густо усеян пол. Когда-то, ища защиты и надеясь на спасение, в главный храм богини стекались тысячи сикхеев, и сейчас их кости грудами лежали, покрывая все вокруг. Иногда встречались высохшие тела. Мой глаз выхватывал в полутьме тела женщин и детей. Мужчины, видимо, остались наверху и погибли, пытаясь защитить своих близких. Вначале я шел, стараясь не наступать на кости, но чем дальше уходил от спуска, тем больше вокруг лежало костей. Шаддат, я почти физически ощущал их отчаяние и надежду. Я старался не вглядываться в старые кости, но взгляд ненароком выхватывал отдельные картины. Вот мумифицированная от сухого воздуха женщина, закрывающая телом кулек, в котором спустя миг я увидел младенца. Здесь в углу семья, так до конца не разжавшая объятий. Но и где же были те, кто должен их защитить? Кто, если не боги, должны противостоять пожирателю миров и их слугам? Сражаясь в темных песках, я просто хотел выжить, но здесь, на третьем ярусе храма Гросс, глядя на всех этих погибших, я чувствовал, что меня захлестывает бешенство на богов, для которых смертные даже не фигурки на игровой доске, а мелочь, не стоящая внимания. В душе клеймом горело желание вцепиться в глотку темному аватару, чтобы этот проклятый небожитель почувствовал на своей шкуре отчаяние, разлитое в воздухе старого храма. Противостояние мира черных песков перестало быть для меня чем-то далеким, тем, о чем я забуду, едва покину этот мир. Трагедия детей песка заставила желать нового боя. Я жаждал увидеть знакомые сгустки тумана и, врубившись в них, поквитаться с тварью, что убило их всех. Но коридоры были пусты и безжизненные. Никто не нападал, никто не пытался остановить меня. Хруст костей под ногами, полутьма и запустение сопровождали мой путь по третьему ярусу. В какой-то миг после очередного бесконечного поворота передо мной открылся спуск на следующий ярус. Широкий каменный пандус заканчивался небольшой площадкой перед пустыми воротами. В проеме ворот четко очерчивался силуэт человекоподобной фигуры. Уже привычному багровому цвету я обрадовался как родному, а знакомый голос демона не оставил сомнения, что ждут именно меня. «Здесь закончится твой путь, смертный. Должен признать, ты был достойным врагом». Я стоял, рассматривая новое воплощение демона. Мешанина камней, костей, веток и различного мусора. Для постройки его тела пошло в ход все, что валялось вокруг. Но мне не хотелось улыбаться и зубоскалить о том, что против меня будет драться куча мусора. Фигура демона заставляла с уважением отнестись к новой реинкарнации темного аватара. Иногда и одного булыжника хватит, если он упадет на голову. «Не будь столь самоуверен, демон! Мы еще посмотрим, кто кого!» Мой ответ его, видимо, рассмешил ничем иным, как смехом. Звуки, похожие на скрежет металла по стеклу, быть не могли. «Ты глуп, смертный, если думаешь, что сможешь меня победить. В иное время похожим мечом владел посвященный здешней хозяйке. Ему были доступны все силы, вложенные в меч, и все равно этого не хватило. Теперь его кости истлевают там, внизу, так же, как и твои кости останутся гнить здесь». «Я бы с тобой поспорил, но это бессмысленно, потому что мертвецы или бесплотные духи не знают, что там останется после тебя, не отдают свои долги». «Ты безумен. Сила твоего господина сожрала твой разум. Я... Ишкуин, тень пожирателя». Возможно, демон еще много чего мог сказать, и этот бессмысленный обмен репликами длился бы очень долго, но я просто чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. Пора кончать этот фарс, чем бы он ни закончился. «Да пошел ты!» И с трудом переставляя ноги, пошел вперед. Ишкуин на миг заколебался. До этого смертный не совершал откровенно глупых поступков. Похоже, игрок не сомневался в собственной победе. А это могло быть как безрассудство, так и четкий расчет. Аватар был уверен, что больше игроку нечего ему противопоставить. Все, что у него имелось, тот израсходовал раньше. Сила меча доступна только посвященному, но игрок собирался победить. Демон искал ловушку и не находил. Даже уничтожив куклу, созданную им, поразить аватара невозможно. Чтобы нанести ему вред, игроку необходимо видеть силовые нити-марионетки, идущие к невидимому кукловоду. Хаосит мог сколько угодно пытаться уничтожить его творение, но это не принесет победу. «Смертный просто сошел с ума и не понимает, что не сможет победить ни при каких условиях». «Мне надо все закончить одним ударом. Бегать, прыгать и уклоняться уже не осталось ни сил, ни желания. Не только этот бой затянулся, весь этот поход не давал перевести дух с самого начала. И я неожиданно просто морально устал. Взвесив клинок в руке, приготовился бросить его в монстра, преграждающего мне путь. Расстояние не так велико. Ишкуин стоит в проеме ворот, уворачиваться ему некуда. И если я постараюсь, то смогу метнуть меч как копье, но подойти еще на шаг не помешает. Не отрывая глаз от цели, я делаю последний шаг, чтобы выйти на лучший угол для броска, и со всей дури поскальзываюсь. опорная нога едет вперед, я опрокидываюсь назад, а меч выскальзывает из руки и улетает куда-то в темноту за спиной. Треснувшись со всего размаха пол спиной, я еще не успел ничего толком сообразить, как раздался невообразимой силы вопль. Злоба, агония, отчаяние, бессилие и ярость, казалось, ввинчиваются в мозг, минуя уши. Сколько непередаваемых впечатлений от эмпатии я еще не ловил ни разу. Во имя хаоса, зачем мне эти способности? Дурак был, когда думал об их пользе. Вред один. Вопль отзвучал под сводами зала, а потом все стихло. Хотелось лежать в тишине, раскинув руки, и бездумно смотреть в потолок, ни о чем не беспокоясь. Но усилием воли я заставил себя встать и идти разыскивать меч, упорхнувший у меня из руки. Меч по-прежнему светился, и лишь поэтому найти его не составило труда. Клинок воткнулся в щель между колоннами, пришпилив к стене странное создание, похожее на личинку огромного насекомого. Интересно, это еще одна форма или естественный вид темного аватара? Похоже, меня слегка контузило воплем, раз сейчас меня волнуют такие идиотские вопросы. На эмпатическом уровне я ощущал лишь недоумение демона. Забавно. Демон подыхал, весь из себя такой смертельно озадаченный. Захлебываясь безумным смехом, я провернул меч в ране, и он затих. А моя истерика утонула в море эмбиента. Но даже этот опьяняющий поток не помешал с сожалением взглянуть на левую руку. Мгновенный зеленый отсвет. И это все, что осталось от монеты лепрекона после того, как я ее сломал. И прежде чем поток эмбиента накрыл с головой, я успел ответить на так и не заданный вопрос погибшего аватара. Невозможно проиграть, если удача играет на твоей стороне. Потоки эмбиента несли за собой. Вверх, вниз, внутрь, направление несущественно и неопределимо. Упоение, эйфория, радость — все это лишь оттенки того, что я испытывал. Счастье бытия, лучшее вино, самые безумные наркотики и оргии не могли бы дать даже малую часть тех ощущений, что давал эмбиент. Мое «я», подобно небесному дельфину, бездумно и весело качалось в потоках силы, несущих куда-то. Полет на крыльях безумия сквозь собственный разум неожиданно прервался. Вместо привычного и знакомого мне ритуала получения нового ранга из темноты вырвались языки пламени и обхватили меня, унося за собой. Мелькали вспышки звезд, шары планет и потоки метеоров. Моя душа неслась сквозь вселенную со все нарастающей скоростью, а я не мог понять, что происходит. Никогда ранее я не испытывал подобного и даже не слышал о таком. Наконец, стремительный полет замедлился, и спустя миг, а может быть вечность, я увидел вдали яркую черную точку. Не знаю, как можно увидеть в темноте космоса черную точку, да еще и яркую, но именно такой она и была. Моя цель приближалась с каждым мигом, стремительно увеличиваясь в размерах. В Академии я смотрел учебные фильмы, и я знаю, как выглядят звезды и планеты из космоса. Огромные шары первозданного пламени дают свет и тепло окружающим вокруг них планетам. Это первое, что пришло на ум, когда я разглядел то, к чему меня влекло. Но разве звезды могут выглядеть столь безумно и невероятно красиво? Огромное пламя, полыхающее в пустоте, одновременно пожирало и рождало материю вокруг себя, Оно казалось то черным, то красным или фиолетовым, а спустя миг невообразимо меняло цвет, название которому я просто не знал. Языки огня клубились и полыхали, то расширяясь, подобно огромной звезде, готовой сжечь все вокруг себя, то уменьшаясь до размеров крошечной точки. Неведомая сила, что притащила меня сюда, лишь на краткий миг позволила задержаться, любуясь картиной, и неожиданно я осознал, что вижу перед собой тот самый первозданный хаос, которому мы вроде бы служим, но по-настоящему не понимаем. Дав мне возможность рассмотреть стихию во всей красе, сила вновь возобновила движение. Мы падали в море огня, и я забился в невидимых путах, отлично понимая, что просто сгорю в этом огне безвозвратно. Я растворюсь в нем всем своим естеством, умру той окончательной смертью, после которой уже ничего нет. Эйфорию от эмбиента смыло потоком животного ужаса, но мои трепыхания были так же бесполезны, как борьба щепки с водопадом. Миг, и я падаю. Я ору от ужаса, и спустя секунду, все еще продолжая орать, оказываюсь распростерт на прохладных хрустальных ступенях. Мне потребовалась прорва времени, чтобы прийти в себя. Было невыносимо страшно оторваться от этих прохладных и гладких ступеней. Казалось, стоит хотя бы поднять взгляд от плит пола, и я снова увижу бушующее пламя. Собрав все свое мужество в кулак, я все-таки сумел заставить себя сесть на ступенях и огляделся вокруг. Если теперь таким образом я буду каждый раз получать новый ранг, боюсь, что отважусь поднять его только через 1000 лет, а может быть и никогда. Все еще пребывая в шоке, я оглядывался по сторонам и пытался понять, куда попал. Вокруг высились прозрачные колонны, расставленные по кругу и поддерживающие куполообразную крышу. Вокруг колоннады раскинулось ночное небо с мириадами сверкающих и перемигивающихся звезд. На фоне звездного неба колонны и крыши слегка отсвечивали призрачным светом, позволяя рассмотреть себя. Пол был затянут дымкой, а в центре зала за моей спиной располагался небольшой алтарь, к которому вели 8 ступеней, на них-то я и сидел. Алтарь был мне прекрасно знаком. На небольшом каменном кубе стояла простая каменная чаша, внутри нее горело черное пламя. Едва взглянув на знакомые отблески, я сразу же отвел взгляд. Точно такой алтарь стоит в городе Двойной Спирали. «Ты можешь смотреть на мое пламя. Сегодня оно не заберет твой разум». Услышав сильный глубокий голос, я невольно посмотрел наверх. Там, где раньше стоял алтарь с каменной чашей, возник трон из живого черного огня, на котором, закинув ногу на ногу, сидел молодой паренек лет 16. Черные прямые волосы до плеч, стройная фигура, тонкие, почти девичьи руки, кожа цвета молочного фарфора и глаза, в которых полыхает все тот же знакомый мне черный огонь, миг назад горевший на алтаре. Он был одет в черный бархатный камзол без вышивки, такие же штаны, заправленные в высокие сапоги на шнуровке. Единственное украшение, почти невидимый среди густых смоляных волос, тонкий серебристый обруч. Откинувшись назад, мой бог с усмешкой и любопытством рассматривал меня. Пребывая в состоянии полного охреневания, мне каким-то чудом удалось вспомнить наставление, что дают в храме хаоса всем игрокам. Я опустился на одно колено и, склонив голову, коснулся кулаком правой руки груди в области сердца, приветствуя властелина хаоса. «Для меня честь, владыка, приветствовать тебя...» «Ты можешь встать. Я доволен тобой. Должен признаться, ты сумел меня удивить. А в последнее время такое случалось почти 500 больших циклов назад по времени игроков. Захотелось взглянуть на тебя поближе». Догадка, чем я мог удивить смеющегося господина, у меня имелась всего одна. Но я не успел ее озвучить. Голос владыки вновь разнесся в пустоте. «Ты здесь не только из-за этого. Хотя победа над аватаром бога на столь малом ринге и почти в одиночку — это, конечно, деяние. Сегодня твое имя впервые было начертано на страницах Книги Вечности. Из нее боги и демоны узнают о деяниях смертных. По этим записям о тебе впредь будут судить высшие». Не зная, что сказать в этой ситуации, я решил молча поклониться. «Я все же объясню тебе, почему ты здесь. Победа над Ишкуином и два глобальных изменения, и все это в течение дня. Вот причина, по которой ты сегодня предстал передо мной». «Изменения, господин?» — уточняюще спросил я, не понимая, о чем речь, и лихорадочно пытаясь понять, где и что я успел натворить такого, что привлекло внимание моего бога. Властелин хаоса, усмехнувшись, соизволил ответить. «Два часа назад в главном штабе рыцарей порядка принято решение об отправке разведывательного корабля на планету, известную игрокам как «Свалка». Его экипажу дано задание уточнить информацию, полученную от тебя. После ее подтверждения туда направят транспортные корабли для проведения эвакуации. Последние представители Союза Юмари будут спасены, и их вид получит новый шанс на развитие. Это первое глобальное изменение». «Но ведь этого еще не произошло. Корабль может погибнуть в дороге, рыцари могут не захотеть спасать Юмари. Что угодно может произойти. Как можно судить о том, что еще не произошло?» «Это не так», — властелин хаоса очень по-человечески покачал головой. «Нити судьбы уже сплетены. И ход этих событий предопределен. Развилка событий пройдена». «Тогда понятно. Второе изменение — это исполнение пророчества Сихеев и возвращение радужной госпожи. До этого я додумался самостоятельно». «Все верно». Бог даже не попытался сделать вид, что нуждается в моих словах. «Спор богов завершен, и пророчество исполнится лишь благодаря твоему вмешательству. Во всех других вероятностях без твоей помощи сикхеи не смогли бы выстоять даже против первой боевой формы Ишкуина». Дымка, затянувшая пол, пропала, и я увидел знакомую картину. Огромный богомол с серповидными лапами рассекал сикхеев, а те пытались сражаться, но их оружие не было способно даже пробить его панцирь. Покончив с воинами, аватар набросился на защитный круг, где жрец создавал меч. Какое-то время защита еще сдерживала его напор, но быстро истощилась и погасла под яростными атаками демона. Последнее, что я увидел, Ишкуин заталкивает себе в пасть насаженного на лапу жреца. «Но ведь я еще не завершил пророчество, я не уничтожил завесу мрака», — все-таки решил уточнить я. «А есть причины, по которым ты это не сделаешь?» «Нет, но все-таки из чистого упрямства не сдавался я». «Ты выполнишь то, что должен, и сам же это понимаешь», — оборвал наш спор бог, а я сразу осознал, с кем пытаюсь спорить, а главное, зачем. «Позволь задать вопрос, владыка. Любое деяние приносит изменения, игроки постоянно их совершают, убивают и разрушают, иногда гибнут целые миры. Но я не слышал о том, чтобы кто-то из игроков привлек этим твое внимание». «Ты прав, но лишь отчасти. Смертные, которым я позволил стать моими служителями, постоянно создают изменения, но не все они достаточно эффективны. Скажи, зачем и для чего я начал игру хаоса? Для чего я вам дал в руки частицы своей силы, заключив их в форму карт? Для каких целей тысячи смертных получают шанс изменить свою судьбу?» Сложный вопрос, на который я самостоятельно пытался найти ответ сотнями ночей у походных костров, в бесконечных спорах с товарищами в тавернах. Для чего все это? Смерть и убийство? Есть в этом какой-то смысл, или все, чем я занимаюсь, это затянувшаяся шутка сумасшедшего бога? Я не знаю, владыка. но очень хочу узнать и понять». Все, что я мог ответить, не озвучивать же все те идеи разной степени бредовости, до которых мы додумывались за бутылкой вина. «Проще показать, чем долго объяснять». Мановение руки смеющегося господина, и я стою посреди леса. Поют птицы, колышутся ветви деревьев, бегают животные. А рядом со мной возник повелитель хаоса. Сорвав травинку, он задумчиво посмотрел на созданную им иллюзию. «Представь себе, что этот лес и есть мир, населенный разумными существами. Он живет, развивается, меняется», — властелин хаоса говорил, а я смотрел. Вокруг стремительно росли и старели деревья, хищники охотились на других зверей, сменялись времена года, лес старел, под деревьями, заслонившими собой небо, не могла вырасти молодая поросль. Хищники погибли от неведомой болезни, а расплодившиеся сверх меры маленькие ушастые зверьки выели всю растительность. Лес погибал медленно и неотвратимо, и когда вспыхнул пожар, это было почти благом. Огонь, прокатившись по лесу, оставил после себя лишь пепел и золу. Но спустя время на этом пожарище начал расти новый лес. Появились новые птицы и звери. Мир мигнул, и мы снова оказались в колоннаде. «Пламя — это хаос. Миры для участия в игре никогда не избираются случайно. Мы приходим лишь туда, где развитие застыло, когда нет движения и царствует предопределенность». «А как же Кейдан и другие миры? Ведь они смогли устоять и даже победить». «Игра — это не только смерть, но и испытание. Если мир сумел найти в себе силы противостоять игрокам, значит, этот мир достоин жизни и получит новый шанс для развития. Юмари, Сихеи — они гибли и без моего вмешательства, но, придя туда, я дал им шанс на спасение через вас, моих служителей. Я создал возможности, и Юмари воспользовались своим шансом на спасение, заключив сделку с тобой». «Выходит, караван, везущий Асхабан, не случайно оказался в черных песках одновременно со мной?» — озвучил я свою догадку. «Все верно», — усмехнулся юноша. «Я создал возможность, определив маршрут новичка, которого ты сопровождал. Но дальнейшее решение ты принял сам. Ты мог бы продолжать спать и пропустить его, ты мог бы избежать боя, ты мог бы сделать сотни разных вещей, но все случилось так, как случилось». И ты, сам не зная этого, выполнил мое желание. В отличие от богов света или тьмы, я не диктую свою волю адептам. Любое божественное слово создает определенность, лишает свободы выбора, и именно это претит мне. Но те, кто смог понять и найти иное, кроме убийства, решение проблемы, достойны награды. «Получается, не обязательно истреблять смертных», — озвучил я идею, озарившую мою голову. «Достаточно просто устранить причину, по которой их мир попал в игру?» «Все верно. Но не всегда возможно. Что есть, по сути, смерть, как не абсолютный порядок и вечный покой? Даже время застывает в смерти, ведь оно нужно лишь живым. Но и смерть важна, ибо без нее нет жизни. Теперь ты знаешь еще об одном пути развития в игре. За каждое глобальное изменение в награду игроку, осуществившему его, я даю один ранг». «Всего лишь один? Я с трудом сдерживал разочарование. Как-то не слишком много. Я уже настроился на что-то невероятное, уж если сам владыка удостоил меня беседы». «Да, всего один ранг». Услышав мои мысли, властелин хаоса счел нужным уточнить. «Неважно, на каком ранге ты находишься, полководец или владыка, ты поднимешься на ступень выше. Но ты можешь отказаться от повышения ранга и принять от меня иную награду, которую я выдаю на свое усмотрение. Кроме того, эмбиента за убийство Ишкуина тебе хватило, чтобы поднять сразу два ранга. Было бы больше, но его ты убил в храме Гроз. А он расположен за пределами игрового поля, и поэтому эмбиента и дайнов получишь вдвое меньше, чем мог бы. А теперь решай, какую награду хочешь получить от меня». «А вот тут надо подумать и не спешить с ответом. Сразу четыре ранга — это очень много и хорошо. Я сделаю огромный скачок в своем развитии, не нарушая своих принципов. Но, с другой стороны, очень скоро турнир, поднявшись сразу на 4 ступени, я рискую на арене встретить противника, с которым могу не справиться. Правила разницы 2 рангов никто не отменял. И став 13-м, я легко могу получить противника бойца 15-й ступени силы. А это уже очень серьезно. Глупцов и новичков на таком ранге нет. Их срезают раньше. 15-я ступень – это как минимум очень опытный боец, прошедший 100 схваток и наверняка имеющий и золотые, и серебряные карты в колоде. Иначе бы он не смог подняться столь высоко. А вот я с бойцами такого класса драться не готов. Моя колода больше заточена на нанесение массового урона по площадям, а не на индивидуальные схватки. Это не критичный недостаток, и при наличии времени он легко устраним. Но сейчас, когда времени уже почти не осталось, это проблема. Значит, решено. Тянуть долго с ответом не стоит. Я слышал, смеющийся господин не славится долготерпением. Владыка, я принял решение. Я прошу вместо положенных мне 2 рангов за изменение иную награду. Что ж, пусть будет так. Это твой выбор. Ну и чем же тебя наградить? На миг, как мне показалось, властелин хаоса задумался. Решено. Это будет интересно. Он стремительно сорвал с небосклона 1 из звезд. Пульсирующий огонек забился между его пальцев, и под пристальным взглядом бога цвет огонька сменился, став похожим на пламя, пылающее в его глазницах. Еще одно стремительное движение руки, и часть дымки, клубящейся на полу храма, закружилась вокруг пальцев юноши, несколько поворотов кистью, и, повинуясь его воле, мерцающий туман обрел форму, став похожим на перстень, в оправу которого была вставлена пульсирующая крупица хаоса. Взглянув на свое творение и явно любуясь результатом, смеющийся господин протянул мне кольцо. «Держи свою награду. Оно защитит от воздействия хаоса и в то же время усилит тебя и твои способности. Кольцо будет влиять на любые атрибуты игры хаоса, усиливать твои карты и ослаблять карты противника, с остальными свойствами артефакта. Я думаю, ты разберешься сам. Если произведешь еще подобные изменения, то сможешь выбрать повышение ранга или усиление кольца самостоятельно. А теперь ступай. Ты еще должен исполнить пророчество». Взмах руки, и поток силы уносит меня прочь. Очнулся я, сидя на полу и оперевшись спиной на стену. В голове шумело, накопившаяся усталость от боя и ран никуда не делась. Рядом валялся трупик Ишкуина, стремительно разлагаясь. Вот же живучая тварь! Сколько раз я его убивал, и только после того, как достал мечом, да еще и мухлюя, с удачей тварь сдохла. А все остальное заставляло его лишь сменить форму. Хотелось еще посидеть, вытянуть ноги и немного отдохнуть, но работу все-таки лучше сделать, не откладывая на потом. Хоть властелин хаоса и утверждал, что пророчество почти исполнено и линии судьбы уже определены, но мало ли что. Вспомнив о встрече с Богом, я разжал кулак, где должен быть его подарок. После всего произошедшего я бы не очень удивился, окажись, что весь этот полет, разговор и прочее — просто глупый сон. Но на ладони лежал серебристый перстень-печатка, на месте камня пульсировал крошечный огонек размером с горошину. Значит, все-таки не сон. Чуть поколебавшись, я надел кольцо. Потом нужно разобраться с его свойствами, а теперь... пора. Распределить полученные за победу сферы силы можно и потом. Не удержавшись, я все-таки глянул на медальон любуясь на 11 заполненных секторов. Мне удивительно повезло не только уцелеть, но и победить. Дорога до входа на 4-й ярус не заняла много времени. Главная сложность оказалась пробраться через кучу мусора, оставшуюся после голема, созданного Ишкуином. Глядя на него, я окончательно уверился, что потратил монету лепрекона не зря. Пожадничай я, и лежать бы мне здесь да потихоньку тлеть. Даже захотелось при возвращении домой сказать спасибо хозяину таверны, организовавшему мне те приключения с охотой. От понимания того, по какой тонкой грани я прошел, сердце на миг сбилось с ритма. Я преодолел площадку, перед которой ждал Ишкуин, и начал спускаться на следующий ярус. Выщербленные каменные ступени тянулись вниз достаточно долго. Подсвеченная площадка осталась далеко за спиной, и мне даже пришлось надеть маску хранителя ночи. В отличие от предыдущих ярусов, дневного света здесь не было. Наконец, за очередным поворотом я увидел алтарный зал. Раньше проем лестницы перекрывала высокая резная дверь. Сейчас она оказалась выбита и лежала вся изрубленная на полу. Когда-то здесь было очень жарко. Благодаря эмпатии я ощущал отголоски той яростной схватки, что бушевало здесь. Пройдя чуть дальше, наткнулся на последнего защитника. Белые кости перемешались с изрубленными доспехами из Девмерейна. Костяшки рук по-прежнему сжимали рукоять, а рядом лежали осколки меча, похожего на мой. Склонив перед павшим воином голову, я отсулитовал ему мечом. «Теперь ты можешь спать спокойно. Твой дух отомщен, и враг повержен». Белая ткань накрыла останки, горючее масло пролилось сверху. Я не знаю, что случится после того, как разрублю завесу или что там мешает радужной госпоже, но, скорее всего, я сразу покину храм, и кости еще долго будут здесь валяться, а это неправильно. Я не могу похоронить всех, кто погиб на 3-м ярусе, но хотя бы этого воина провожу достойно. Погребальное пламя ярко вспыхнуло, освещая алтарный зал. Еще несколько шагов вперед, и я стою перед огромной кучей то ли слизи, то ли дерьма. Во всяком случае, эта зеленоватая субстанция воняла на эмпатическом уровне. И при этом я отчетливо понимал, что это и есть цель моего пути. Приглядевшись, заметил на этой бугристой зеленоватой желтой массе в разных местах выдавленные печати. Круги и овалы, заполненные какими-то символами, соединялись между собой почти невидимыми линиями. Вся куча оказалась заключена в удивительно сложную конструкцию. При взгляде на узоры хотелось передернуть плечами от омерзения. Ну и что же мне со всем этим делать? Прикасаться к этой дряни не хотелось до рвоты. Но тут за меня все решило оружие, что я сжимал в руке. Камень в крестовине гарды нестерпимо ярко вспыхнул, на время ослепив, а когда зрение ко мне вернулось, груда слизи застыла, став похожей на кучу обожженной глины. Все, что оставалось, это крепко по ней треснуть мечом, и она начала осыпаться черепками. Полчаса ударной работы, и я довольно оглядел дело рук своих. Из-под кучи грязи и слизи показывалась статуя девушки Сикхея с кувшином в руках. Она шла по облакам, щедро поливая землю внизу. Так вот ты какая, несущая воду и дарующая жизнь, хозяйка ветров и гроз, радужная госпожа. Добро пожаловать домой. Здесь тебя заждались. Последний кусок грязи упал на пол, и по залу пронесся невидимый ветер, напоенный свежестью и запахом озона. Я еще с минуту подождал, но больше ничего не произошло. Хозяйка этого места не сочла нужным удостоить разговором. Что-то разбаловали меня боги. Вот уже привычно ожидая внимания богини. Надо быть скромнее. Боги любят создавать проблемы зазнавшимся смертным. Свою награду я уже получил в храме смеющегося господина. Да и самую главную уношу с собой. Собственную жизнь я сохранил, вопреки всему. Свет разящий я аккуратно положил возле ног статуи. Ты уж присмотри за этим миром, приятель. Женщины, пусть и богини, они такие. Создавать и творить — это их, а вот защищать и сражаться — все-таки наша работа. Поэтому постарайся сберечь этот мир, чтобы новые пожиратели и прочая мерзость даже думать боялись сунуться сюда. И я почувствовал тепло, исходящее от меча. Мне словно бы обещали, что он постарается и не подведет. Ну вот и ладно. А теперь отправь назад в пустыню. У меня там еще кое-что осталось. Мне было грустно сейчас на алтаре. Я оставлял не меч, а друга, зная, что не увижу его больше никогда. И пусть это нужно и правильно, но от этого не становится легче. Знакомая темнота обволокла, унося отсюда. Впрочем, я был ей почти рад. Знакомое поле боя, черные пески волнами раскинулись до горизонта. Валяется панцирь Ишкуина, в паре сотен шагов возвышаются механизмы кузни, повсюду разбросаны изъеденные мошкарой кости сикхеев и их скакунов. Казалось, что все произошедшее здесь было вечность назад. Я торопливо шел к знакомой куче камней, возле которых должна лежать моя плата. Дул пронзительный ветер. Маска замечательно защищала глаза от летящего в лицо песка. Лиловое небо стремительно меняло свой цвет на зеленовато-голубой. Вдали я заметил бегущие по небосводу облака. Там сверкали вспышки молний, и порывы ветра доносили раскаты грома. Скоро начнется дождь. Первый дождь за хаос знает сколько лет. Улыбнувшись этой мысли, я, наконец, дошел до камней, возле которых, прикрытые маскировочным покровом, лежали аккуратно сложенные ящики. Открыв один из них, я увидел, что он полон маслянисто-черных кусков необработанного девмерейна. Осталось только забрать. Когда я начал складывать небольшие ящики в сумку, пошел дождь. Сначала первые робкие капли упали на песок, словно разведывая дорогу, а потом струи полились на землю сплошным потоком. Я стоял, запрокинув лицо к небу, и счастливо смеялся. А потом я увидел ее, идущую сквозь потоки дождя. Богиня словно бы скользила между струй, не касаясь земли, подобно прекрасному видению или мечте. Я не могу сказать, что девушка, одетая в лазурно-голубое платье с белой накидкой за спиной, была прекрасна. Просто она была богиня, и этим все сказано. Она замерла в нескольких шагах от меня, и я склонился перед ней в поклоне, приветствуя ее. «Почему ты оставил меч?» «Потому что это правильно. Он был создан в этом мире, людьми этого мира, для его защиты и спасения. А я лишь случайный путник, по воле хаоса, оказавшийся здесь. Неправильный герой, благодаря шутке слепца, оказавшийся его хозяином лишь потому, что больше никого не осталось в живых. И кем бы я был, если бы забрал его себе?» Унося в другие миры и к иным звездам. Он создан здесь, тут его дом. Его он должен хранить и оберегать, иначе все это было бы напрасно. И я махнул рукой в сторону разбросанных по пустыне костей. Спасибо, воин. Я благодарна тебе за все сделанное, и прими это в знак благодарности от меня. В руках богини возник медальон на цепочке цвета красной меди. На медальоне была выгравирована оскаленная морда зверя, охваченная языками огня. По внешнему контуру шли 8 крупных голубых кристаллов, очень похожих на бриллианты. Красивая вещь, от которой веяло силой и властью. Это медальон хозяина подземного огня. Он позволяет своему носителю принять форму Осирея. Но помни, ты должен не утратить контроль, выпуская зверя наружу, иначе загнать его назад станет невозможно. И еще возьми вместо оставленного тобой меча эти перчатки. Их тоже создал хозяин недр. Пусть они верно служат тебе, куда бы ни привел путь, и напоминает о мире, который ты спас. Подойдя ко мне, она надела медальон мне на шею и вложила в руки две тяжелые латные перчатки. Пока я недоуменно рассматривал подарки, богиня вновь отошла назад и вскинула руку. Медальон и перчатки на краткий миг охватило зеленоватое сияние. Мгновение, и вещи разительно изменились. На шее висела простая медяшка на простенькой цепочке, а в руках лежали потертые кожаные перчатки с обрезанными пальцами. «Я наложила на мои дары заклятие незначительности. Так они будут выглядеть для всех, не обладающих истинным зрением. Не хочу, чтобы они стали причиной твоей гибели». «Благодарю, госпожа». Я склонился в низком поклоне, а когда разогнулся, рядом никого не было. Я собрал свои товары и на несколько томительных минут застыл, прощаясь с миром, который больше не увижу. Удивительно, насколько мне не нравилось в черных песках раньше и насколько печально прощаться сейчас. Но я понимал, что только мое присутствие удерживает этот мир в игре, и мне надо уходить. Компас! Знакомый диск возникает передо мной. Мне не надо долго думать, планируя маршрут. Я уже все решил. Следующая точка — круг двигающихся камней, каменный лабиринт, покрывающий полностью весь осколок, смертельно опасное место, где каменные стены двигаются в случайном порядке, грозя раздавить любого, оказавшегося между ними. Гибельное место, если не уметь передвигаться по воздуху или не знать правильный маршрут. Его высчитал Саймира, сумев уловить закономерность в, казалось бы, хаотичном движении стен. Если не знать его, добраться до центра лабиринта можно только по воздуху. Но кто и зачем сунется в это опасное место? Я собираюсь спокойно дождаться в его безопасном центре спасательную группу из клана. Рисковать жизнью и добычей, возвращаясь назад в двойную спираль без активных боевых карт, зелий и с практически пустым арсеналом не буду. Хватит. Я и так сильно испытывал терпение слепца. Пора, наконец, проявить благоразумие. Компас! Круг двигающихся камней.